756-я ночь. Когда же настала 756-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Бедр-Басим сошел с мула и отдал его старой женщине, а та вынула уздечку изо рта мула и, взяв в руку воды, обрызгала его и сказала: «О, дочь моя, перейди из этого образа в тот образ, в котором ты была прежде». И мул тотчас же превратился и вернулся к своему прежнему образу, и обе женщины бросились друг к другу в объятия, и царь Бедр-Басим понял, что это старуха-мать царицы, и хотел бежать. И вдруг старуха издала великий свист, и предстал перед ней ифрит, подобный огромной горе. И царь Бедр-Басим испугался и остался стоять, и старуха села ифриту на спину и посадила свою дочь сзади, а царя Бедр-Басима впереди, и ифрит полетел с ними, и прошло не более часа, и они достигли дворца царицы Лаб. И когда царица села на престол царства, она обратилась к царю Бедр-Басиму и сказала ему: «О негодный! Я достигла этого места и получила то, что желала, и я покажу тебе, что сделаю с тобой и этим старым торговцем овощами, сколько я делала ему добра, а он только зло, и ты достиг желаемого только при его посредстве». И потом она взяла воды и обрызгала ею Бедр-Басима и сказала: «Перейди из того образа, в котором ты пребываешь, в образ птицы гадкого вида, самой гадкой, какая есть среди птиц». И Бедр-Басим сейчас же превратился и сделался птицей гадкого вида. И царица посадила его в клетку и лишила его пищи и питья, но увидала его одна невольница и пожалела его, и стала его кормить и поить без ведома царицы. И в один из дней невольница увидела, что ее госпожа не замечает, и вышла и отправилась к старику-торговцу и осведомила его об этом деле и сказала ему: «Царица Лаб намерена погубить твоего племянника». И старик поблагодарил ее и сказал: «Я непременно отниму у нее город и сделаю тебя его царицей вместо нее». И затем он свистнул великим свистом, и вышел к нему ифрит с четырьмя крыльями, и старик сказал ему: «Возьми эту девушку и отправляйся с нею в город Джуланар морской, к матери Фараши, бабочки. Они колдуют лучше всех, кого можно найти на лице земли». А невольнице он сказал: «Когда ты прибудешь туда, расскажи им, что царь Бедр-Басим в плену у царицы Лаб». И ифрит поднял девушку и полетел с нею, и прошло не более часа, и он опустил ее на дворец царицы Джуланар морской. И невольница спустилась с крыши дворца и вошла к царице Джуланар и, поцеловав землю, осведомила ее о том, что случилось с ее сыном от начала до конца. И Джуланар поднялась перед ней и оказала ей уважение и поблагодарила ее. И в городе стали бить в литавры, и она осведомила его жителей и вельмож своего царства о том, что царь Бедр-Басим нашелся. А затем Джуланар морская и ее мать Фараша и брат ее Салих призвали все племена джиннов и войска моря, так как цари джиннов стали ей покорны после пленения царя Ас-Самандаля, и они полетели по воздуху и опустились на город колдуньи, разграбили дворец и убили всех, кто там был из нечестивых, во мгновение ока. И Джуланар спросила невольницу: «Где мой сын?» И невольница взяла клетку и принесла ее Джуланар и указала ей на птицу, которая была в ней, и сказала: «Вот твой сын». И царица Джуланар вынула птицу из клетки и, взяв в руку воды, обрызгала ею птицу и сказала: «Перейди из этого образа в образ, в котором ты был». И не закончились еще ее слова, как Бедр-Басим встряхнулся и стал человеком, как был. И когда его мать увидела его в первоначальном образе, она поднялась и обняла его. И Бедр-Басим заплакал сильным плачем, так же, как его дядя Салих и бабка его Фараша и его двоюродные сестры, и они стали целовать ему руки и ноги. А потом Джуланар послала за шейхом Абдаллахом и поблагодарила его за благой поступок с ее сыном и женила его на невольнице, которую он послал к ней с вестями о ее сыне. И шейх вошел к ней, а затем Джуланар сделала его царем этого города, и она призвала оставшихся жителей города из мусульман и заставила их присягнуть шейху Абдаллаху и взяла с них обеты и клятвы, что они будут ему повиноваться и служить ему, и они сказали: «Слушаем и повинуемся». А после этого Джуланар и ее родные попрощались с шейхом Абдаллахом и отправились в свой город. И когда они вошли во дворец, жители города встретили их боем в литавры, радостные, и украшали город три дня, так сильно они радовались своему царю Бедр-Басиму. А они обрадовались ему сильной радостью. А потом царь Бедр-Басим сказал своей матери: «О, матушка, Мне осталось только жениться, и мы все будем вместе. И его мать ответила: «О, дитя мое, прекрасен замысел, который ты замыслил, но потерпи, пока мы расспросим, кто годится тебе в жены из царских дочерей». А бабка его Фараши и двоюродные сестры и дяди сказали: «О, Бедр-Басим, мы все сейчас же станем помогать тебе в том, что ты хочешь». И потом каждая из женщин поднялась и пошла искать в странах, и Джуланар морская тоже послала своих невольниц на шеях ифритов и сказала им: «Не оставляйте города или дворца из царских дворцов, не осмотрев всех, какие есть там красивых девушек». И когда Бедр-Басим увидел их усердие в этом деле, он сказал своей матери Джуланар: «О, матушка, оставь это дело. Никто меня не удовлетворит, кроме Джаухары, дочери царя Ас-Самандаля, ибо она драгоценность, как и обозначена в ее имени». «Я поняла, к чему ты стремишься», — сказала его мать. И затем она тотчас же послала людей, чтобы привести царя Ас-Самандаля. И его в ту же минуту привели к ней. И затем она послала за Бедр-Басимом, и когда Бедр-Басим пришел, осведомила его о приходе царя Ас-Самандаля. И Бедр-Басим вошел к нему. И, увидев, что он подходит, царь Ас-Самандаль поднялся и пожелал ему мира и приветствовал его. А потом царь Бедр-Басим посватался у него к его дочери Джаухари, и царь молвил: «Она к твоим услугам и твоя невольница, и стоит перед тобой». И затем царь Ас-Самандаль послал некоторых приближенных в свою страну и велел им привести свою дочь Джаухару и осведомить ее о том, что он, ее отец, находится у царя Бедр-Басима, сына Джуланар морской. И тогда посланные полетели по воздуху и скрылись на некоторое время, а потом вернулись, и с ними была царевна Джаухара. Увидав своего отца, она подошла к нему и обняла его, и царь посмотрел на нее и сказал: «О, дочь моя, знай, что я выдал тебя замуж за этого доблестного царя и неустрашимого льва, царя Бедр-Басима, сына царицы Джуланар. Он прекраснейший из людей своего времени и самый красивый из них, и выше их всех саном и благороднее родом, и годится он только тебе, а ты годишься только ему». «О, батюшка», — ответила царевна, — «я не могу прикословить тебе, делай же, что хочешь». Прекратились заботы и страдания, и я для него одна из служанок. И тогда призвали судьи и свидетели и написали запись царя Бедр-Басима, сына царицы Джуланар морской, с царевной Джаухарой. И жители города украсили его и стали бить в литавры и выпустили всех, кто был в тюрьмах, и царь одел вдов и сирот и наградил вельмож правления, эмиров и знатных, а затем устроили великое торжество. И сделали пиры, и провели в торжествах вечером и утром время 10 дней, и невесту открывали перед царем Бедр-Басимом в 10 одеяниях. И потом царь Бедр-Басим наградил царя Ас-Самандаля и воротил его в его страну к семье и родным, и жили они все самой сладостной жизнью, проводя приятнейшие дни в еде, питье и наслаждениях, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, и вот конец их истории, да будет милость Аллаха над ними всеми.